Глава 5. Одержимость. Москва, улица Елейной Благости, корчма Деница. Ангел и демон выбрали это заведение случайно, можно сказать, по наитию. Уже на входе, завидев вывеску с готическими буквами, Авадон вяло трепыхнул крыльями. Ему хотелось воспротивиться, но сил не осталось. Внутри обнаружился погребок, стилизованный под старину, со стенами нежно-голубого оттенка, элегантными столиками и стульями из белого дерева, чуть потертыми синими ковриками на полу и официантами, наряженными в ситцевые хитоны. В воздухе разливался запах ладана. Демон сумрачно отметил, что еще недавно бежал бы от него, как и положено черту. Наспех, смыв в туалете пыль штукатурки и копоть взрывов, они сели за стол. «У тебя хоть деньги есть?» – осведомился ангел. «Я у одного из убитых французов кредитку взял», – спокойно сообщил Агарес. «Тебя что-то смущает? Парень все равно оккупант. Пусть искупит свое свинское поведение, заплатив за нашу выпивку». «Так, что будем заказывать? Давай водочки с горя по четвертинке». «Я забыл тебя предупредить», – горько усмехнулся ангел. «Тут больше нет водки». Демон так разволновался, что едва не опрокинул стул. «В России нет водки? Как же эта страна вообще еще существует? Я удивлен не меньше твоего. Но, понимаешь, духовная победа сил добра изменила многое. Нет-нет, разумеется, алкогольные напитки не исчезли. Это физически невозможно. Ставится под сомнение сама суть славянских государств. Как ты помнишь, князь Владимир Красное Солнышко гордо сказал послам аббасидского халифата, предлагавшим принятие ислама: «Веселье на Руси есть пити. Люби, Володя, баб больше, чем бухло, сидели б тут сейчас все мусульмане». Но он пил вино. И вообще, по Библии все пьют вино. Культурно отдыхают в садах, беседуют о поэзии и женской красоте. Водка же – это явное олицетворение зла. Ею легко нажраться до зеленых демонов, и с нее обязательно влезут в драку. Убийство, поножовщина, мрак и жуть. А вино – напиток веселых людей. «Ага», – охотно кивнул Агарес, – «до такой степени веселых, что римляне целые города вырезали, пропитавшись культурой виноградной лозы. Не смеши, честное слово. Есть и вовсе не пьющие народы. Они такие побоища устраивали, да сатана меня прости. Ладно, принимаем жизнь, какая она есть. Если водка исчезла, значит, так тому и быть. Хотя это местный краеугольный камень, как для англичан овсянка. Давай уже заказывать». Подошел высокий молодой парень-официант. «Добрый человек», — грустно сказал ему демон, — «ты принеси нам, пожалуйста, телятины, белого хлеба, кувшинчик вина, ну и там зелени всяческой немножко, для философии». Официант лениво кивнул. Если у клиента философия ассоциируется с укропом, это не его ума дело. Он удалился на кухню и вскоре вернулся с подносом. На одной тарелке дымилось мясо с мангала, на другой лежали ломти свежего батона, на третьей покоился набор из зеленого лука, кинзы и тархуна. В центр стола со стуком встал графин. «Ангел преломляет хлеб с чертом», — вздохнул Авадон, разливая рубиновое вино по стаканам. «Господи, прости мне грех мой, в какое же говно скатился этот мир». «Ой, да хватит уже», — поморщился Агарес. «В свое время мы не только хлеб ломали, а жили под одной крышей с мамой, пока мой папа, в образе ворона, прилетал ко мне ночью сказки рассказывать. Я уж не говорю, сколько лет мы в раю вместе вкалывали. Заканчивай страдания и объясняй, кто такая чтица и зачем тебя послали ее убить». Они не стали чокаться, словно поминали покойника. «Короче, в аду всю подоплеку системы чтиц знает только один дьявол», — Авадон аппетитно хрустнул тархуном, наколол на вилку мясо. «Чтица — специальная девушка, как правило, страдающая аутизмом, то есть не от мира сего. Она не замечает, что творится вокруг, и этот факт весьма удобен. Видишь ли, брат, так невольно получилось, Господь создал нашу планету с серией существующих недоделок». «Хм», — прожевал сочную телятину демон. «Уж нам ли в аду этого не знать?» «Вы там вообще ничего не знаете», – парировал ангел. «Но тем не менее, создать Землю за 7 дней – это натурально бешеный аттракцион. Впоследствии, узрев недоделки, Господь вдруг задумался, а как же ставить заплаты? Сотворив динозавров, он как-то не предполагал, что эти гигантские твари заселят джунгли вокруг Эдема и профессионально сожрут всю живность. Глядя, как тираннозавр гонится за охреневшим велоцираптором, бог расстроился. Однако его креативная мысль не дремала. Специально для корректировки неудачных событий он изобрел интересную штуку, придумав три особые книги. Одну отдал архангелу Михаилу, вторую – четвертому ангелу апокалипсиса, а третью – Самаэлю, ибо тот еще жил в раю и носил крылья. Каждый поклялся перед Господом своей кровью, он сохранит книгу, что бы с ним ни случилось. «Ты уверен насчет Самаэля?» – саркастически улыбнулся демон. «Полностью», – спокойно ответил Авадон. «Я же сказал, это клятва на крови, ее нельзя нарушать. Самаэль может и далее искушать чужих жен и колбаситься на шабашах, но за свой фолиант он отвечает. Именно эту драгоценность тебя и послали охранять. Изначально у каждого тома пустые страницы, хотя образ формален. Книгой может быть и блокнот, и обычная стопка листов. Их заполнение и есть задача, ущербной умом девушки. После того, как чтицу допускают к книге, посланник Господа наделяет ее божественным даром. Отныне она способна изменить любое событие в прошлом. Стоит только указать, какое именно, начертав на страницах нужные строки. Телятина комом встала у демона в горле. «Это же страшное оружие!» – прохрипел он. «Узнай кто-то о способностях чтиц. За обладание ими сражались бы целые армии. И какие еще события были изменены?» «О, очень многие!» – отхлебнул вина Авадон. «Например, ты знаешь, почему армия Батухана повернула назад из Венгрии и Польши? Ведь она должна была покорить Европу. В Париже и Лондоне сидели бы ханы, а местная знать поглощала кумыс и посылала бы дань в Каракорум с гонцами под девятихвостыми знаменами. Но чтица...» «Так, минуточку», — прервал его Агарес. «Почему бы вообще не вычеркнуть монголов? Монголы — это классическая кара божья за грехи человечества», — снисходительно разъяснил ангел. «Ты не подмечал, едва люди переходят все границы в отношении секса и бухла, так в мире сразу случается нечто. Но кара не призвана уничтожить всю планету. Вот поэтому со времен динозавров каждого агрессивного завоевателя останавливали на пике его могущества, чтобы парень не зашел слишком далеко. Помимо Батыя и Чингисхана, тут полный набор. Александр Македонский, Римская империя, Аттила, арабский халифат. Думается мне, что и у Наполеона в итоге лафа накроется». Демон погрузился в технические размышления. «Стало быть, девицы способны изменять любое событие в прошлом?» – переспросил он. «Но при этом корректируют историю, как надо раю. Удивительно. Я долго наблюдал за Настасьей. Мадмуазель, знаешь ли, психическая. Она вырывала страницы из книги, перечеркивала их, комкала, бросала. Сдается мне, сбывайся все, о чем она пишет, Москву в данный момент населяли бы розовые слоны, живущие в больших грибах». Ангел отрицательно покачал головой. «Есть определенные законы и условия», — сказал он. «Иначе и верно вокруг царил бы грибной сюр. Например, все три чтицы обязаны по очереди написать одну и ту же строчку. Только тогда прошлое изменится. Кроме хранителей книг, каждую барышню опекают кураторы-херувимы. Они доставляют из рая особый артефакт, и чтицей, как бы тебе объяснить точнее, овладевает Святой Дух. Так, не надо лыбиться, именно девушки с аутизмом – идеальные проводники Божьей воли. Конечно, как и у каждого радиоприемника, о существовании каковых ты уже в курсе, у них возникают помехи, хотя в итоге все три напишут нужную фразу. Но внутри меня бегут сомнения». Он остановил бег сомнений хорошим глотком вина. «А что за ангел курировал одержимость чтицы Настасьи? А что за ангел курировал одержимость чтицы Настасьи?» – поинтересовался демон. «Я не знаю», – вздохнул Авадон. «Это, как правило, секретное задание. Его имя известно хранителю книги, то бишь Самаэлю. Но нам не докопаться до истины, поскольку сатана исчез. Так вот, насчет сомнений. Про существование чтиц знали очень немногие. Лично мне рисуется такая картина. Настасью похитил тайный злоумышленник, пожелавший изменить историю дьявола. причем без ведома самого дьявола. Он обитает либо у нас в раю, либо у вас. И не криви опять морду, никто не предан начальству стопроцентно. Если уж у нас завелась оппозиция, она вполне ожидаема и в аду». Он воспользовался паузой, чтобы похрустеть луком. Стало быть, Настасью украли и неведомым способом заставили вычеркнуть из книги саму историю восстания сатаны на небесах. По каковой прозаичной причине ваш князь тьмы и обратился в смиренного слугу Господнего? Мне крайне хочется понять, мы имеем дело с демоверсией или уже с финалом? Если этот некто захватил всех трех чтиц и заставил бы их переделать прошлое, знай, оно останется таким навечно. Не состыкуется, вытряс из графина остатки вина Агарес. Допустим, неведомый похититель чтиц теперь охотится на нас. Тогда расправиться с врагами ему проще простого. Заставить аутичных девиц написать в книгах, что прямо сейчас на таверну Деница упал метеорит, и нам можно передавать привет, как динозаврам. Братья беседовали в полголоса, хотя на них никто не смотрел. Корчма была переполнена разносортными посетителями, от элегантных господ в цилиндрах до простых конторских клерков. В воздухе висело жужжание, словно влетел рой пчел, все говорили одновременно. Звенели ложки, стаканы и вилки. Официанты с трудом протискивались между столами, но их лица оставались непроницаемыми. Именно поэтому из числа подозреваемых можно сразу исключить Люцифера, отодвинул пустую тарелку Авадон. Хранитель книги, либо сам Господь выдают специальный артефакт, позволяющий менять историю. Без магической вещи Херувим не имеет сил вселиться в астральное тело девушки. Обычно это нить из ткани его хитона, волос из бороды или пыль божественных сандалий. Таких вещей нет в ведении сатаны. От одного волоска ад рассыплется в прах. Значит, призраки-голограммы вряд ли имеют отношение к армии тьмы. Дьявол не дал им ключ-артефакт. Вот нас с тобой и не врющат метеоритом. Говоря современным языком, похититель-хакер, который пытается взломать Настасью кустарным способом, обходя пароль и запуская вирусы. К счастью, пока это у него получается лишь частично. Он способен повлиять на нечто глобальное, но не в силах воздействовать на мелкие детали. Демон, с сожалением, поставил на стол пустой стакан. «Состыкуется», — кивнул он. «И теперь, вероятно, последний вопрос». «Заколебал уже», — вздохнул ангел. «Знаю», — отреагировал Агарес, — «но так уж у нас положено. Ты умный, а я дурак». Авадон сделал вид, будто не заметил издевки. «Хорошо, спрашивай». «Ты сказал, в 1242 году армия Батыя повернула из Венгрии назад в Каракарум, потому что чтицы из будущего изменили прошлое. То есть была реальность, в которой монголы захватили Европу, или даже весь мир, а после корректировки Батый остановился и ушел. Почему же тогда ни я, ни уж тем более ты этого не помним?» Авадон щелкнул пальцами с видимым превосходством. «Ха, так это очень просто. Каждый раз после корректировки прошлого память у населения Земли автоматически обнуляется. Происходит как бы загрузка нового контента. Ведь нам известно, версия 1.74 полностью обновляет версию 1.0. Мы оба, да и остальные обитатели Вселенной, не сохраняют в мозгу уничтоженную реальность. Едва ли три чтицы напишут одинаковые строчки, забудется все, что происходило до этого. Вероятно, лишь один Господь в курсе, сколько уже изменений претерпела мировая история. За столом повисло тягостное молчание. «Слушай, это пиздец, как сложно осознать», — пожаловался демон. «Конечно, ибо вас в аду учат девкам юбки задирать на мессах», — съязвил ангел, «а о философских сложностях не информируют. На самом деле у нас с тобой в данный момент чрезвычайно скверное положение. Мы не знаем, кто похитил чтицу. Мы не знаем, какого рода призраки за нами охотятся. Мы вообще ничего не знаем. Ясно одно. Нас хотят либо захватить в плен, либо убить. Буду с тобой честен, мне совершенно не нравится нынешняя реальность. Я хотел бы вернуть прошлое. Люцифер – слуга Божий. Еще неделю назад, при первой мысли о таком раскладе, у меня крылья бы завяли». «Горе-то какое!» — ехидно произнес Агарес. «Не за это ли ты боролся, лебедушка?» «Представь себе», — огрызнулся Авадон, — «нынешняя религия на Святой Руси зовется люциферианством, и здесь в природе нет того, чему я верно служил почти 2000 лет. Отсутствуют 12 апостолов, есть лишь несостоявшиеся демоны, вроде Белиала и Астарота, кои разводят певчих птичек и сажают розочки в садах райских. Нет распятия, нет Рождества, а как следствие нет Пасхи. Хочется сказать тьфу и вашу ж мать, но не стану, ибо воспитывали меня в кротости. Взамен мне предлагают поклоняться безрогому Люциферу и сонму сатанинских созданий, консервированных в лампадном масле. Проще говоря, вместо шоколадного пирожного на блюдечке принесли говно. И говорят, а чего ты возмущаешься, оно ведь точно такого же цвета. Как Господь мог собрать столь мерзких уродов? Неужели он не видит сущности Самаэля? Демон разбил под столом графин, сделав розочку. «Ты переел телятины?» — с участием спросил Авадон. «Сам ты говно», — задушевно сообщил Агарес. «Знаешь, я уже устал от твоих небесных выкрутасов. Что ни слово, то подколка. Ах вы свиньи! Ах, девчонкам задницы щупали, серой душились, церкви жгли, водку квасили. Ты достал меня до печенок. Общие интересы не делают демона союзником ангела. Едва реальность исправится, я с огромным удовольствием выдеру эти убогие chicken wings. Сноска. Куриные крылышки. Английский. Со своей спины, дорогой братец. Ох, ну да, прими искреннюю благодарность, что ты вытащил меня из психушки. На этом все. Прекрати демонстрировать свое превосходство. Вы вовсе не победили зло в честном бою. Просто дьявол умом тронулся, но такое с каждым может случиться. Теперь меня не берут ваши спецсредства в виде распятия и святой воды, и мы в равных весовых категориях. Вякнешь еще слово про ад, и я тебе все перья в крыльях пересчитаю, клянусь сатаной. Авадон тяжело поднялся. Некоторое время братья смотрели друг на друга через стол. Кабацкая публика отнеслась к назревающей разборке флегматично. Драки в трактирах на Руси были такой же частью национальных традиций, как валенки или масленица. Лишь официант хищно выгнул шею, словно гриф. Он уже подсчитал, какой счет выставит парочке за бой посуды, включая безвременно погибший графин. «Я сворачивал рога демонам рангом и повыше тебя», предупредил ангел. «Не думаю, что я сильно постарел и ослаб. Я принимаю твой вызов и с удовольствием вырву тебе сердце. Как только мы вернем все назад, а Люцифер низвергнется в ад, где ему самое место». Агарес разжал пальцы, и розочка звякнула об пол. «Отлично, мне расплатиться. Будь так любезен». Братья покинули трактир. Распахивая двери, каждый ожидал, сейчас их увидят как минимум полк жандармов под командой призраков. Вопреки их опасениям, улица была спокойна. Прохожие спешили по своим делам, нарядные барышни продавали французские флажки, а ближайшая церковь отчаянно звонила в колокола, созывая верующих на молитву. Агарес поморщился и повернулся к ангелу. «Ты иди, я буду позже. У меня же есть в чипе адрес твоей квартиры, верно?» «Да», — после короткой паузы подтвердил Авадон. «Ну и всего тебе плохого. Я скоро вернусь, мне надо немного прогуляться». Демон двинулся вниз по улице, чувствуя, как спину сверлит пристальный взгляд ангела. Он усмехнулся. В отличие от Авадона, Агарес точно знал, куда ему идти и что делать.